Надо понять Рувима. Не в его нраве было наперекор всему миру пренебрегать вопросом о том, кто таков тот или иной человек, по чьим стопам он идет, с каким прошлым соотносит свое настоящее, чтобы засвидетельствовать его действительность. В ответе Иосифа такое свидетельство было представлено со столь чудовищной дерзостью, что у Рувима голова закружилась. Но благодаря магии слова, низведшей небесное в земное, этой непринужденной и, несомненно, неподдельной податливости языка волшебству замены, следы, по которым шел его юный брат, ярко засверкали перед глазами Рувима. Не то чтобы в этот миг он принял Иосифа за двойное, обоюдополое божество в покрывале. Не будем заходить так далеко. И все же его любовь была недалека от веры. «Дитя! Дитя!» — сказал он нежным голосом своего могучего тела. «Побереги свою душу! Побереги отца! Побереги свое сияние! Не выставляй его наружу, не давай ему блистать тебе на погибель!» Затем он попятился на три шага с опущенной головой и лишь после этого отвернулся от Иосифа. За ужином, однако, Иосиф был в покрывале, и поэтому братья сидели как сычи, а Иаков пребывал в страхе. Снопы. Через много дней после этих событий жали пшеницу в долине Хеврона, и стояла веселая пора жатвы, радостная страда, и длилась она до дня первин, когда через 7 недель после весеннего полнолуния священный дар приносили кислые пшеничные хлебы из новой муки. Да, поздние дожди были обильны, но уже вскоре окна небесные затворились, и вода сошла с лица земли. Торжествующее солнце Мардук-Баал, опьяненное своей победой над мокрым Левиафаном, пылало в небе, меча в синеву золотые копья, и уже на рубеже 2 и 3 месяцев его владычества было так жарко, что пришлось бы опасаться за посевы, если бы не повеяло ветром, отрадное происхождение которого по запаху определил Завуалон 6-й сын Лии, сказавший: «Этот ветер приятно щекочет мне ноздри, ибо он сулит влагу полям и несет облегчительную росу». Вот видите, сколько добра творит море. Я всегда это говорю. Хорошо бы жить у большой зеленой воды, по соседству с Сидоном, и ходить по волне, вместо того, чтобы ходить за ягнятами. Что мне вовсе не улыбается? По волне на изогнутой доске можно добраться до мест, где живут люди с хвостом и со светящимся рогом на лбу. Или люди с такими большими ушами, что они закрывают у них все тело. Или еще такие, у которых на коже растет трава. Мне рассказывал это один человек из гавани Хазати. Нефалим согласился с ним. Недурно было бы обменяться сведениями с травокожими. Вероятно, ни они, ни хвостатые, ни длинноухие не имели ни малейшего представления о том, что творится на свете. Другие братья возражали им и слушать не хотели о море, даже если оно и родит влажный ветер. Это область преисподней, полная чудищ хаоса, и с таким же правом Завуалон мог бы почитать и пустыню. Такого мнения держались в частности Симеон и Левий, люди грубые, но богобоязливые, хотя и они в сущности не очень-то любили пастушескую жизнь, которую вели только ради преемственности, и предпочли бы какой-нибудь более дикий промысел. Уборочные работы, начавшиеся жатвой ячменя, доставили всем желанную перемену, и братья трудились весело, как обычно и трудится человек в эти недели вознаграждения, так что даже их отношение к Иосифу, который тоже помогал жать и вязать снопы, невольно становилось уже немного спокойнее и мягче, как вдруг тот из-за невероятной своей болтливости все снова испортил и ухудшил в конец. Об этом чуть дальше. Что касается Иакова, то его мало трогало календарное веселье его окружения, резвость убирающих урожай крестьян, среди которых трудились и его люди. На них его поведение, каждый год одно и то же, оказывало даже какое-то охлаждающее действие, хотя бы он сам и не появлялся в поле. а появлялся он там лишь в исключительных случаях. Но как раз в этом году появился по особой просьбе Иосифа.